А зараз на хвалях Радыё Свабода вольная студыя. Народны паэт Ніл Гілевіч выдаў свой збор твораў уласным коштам. 23 тамы паэзіі, прозы, публіцыстыкі, перакладаў са славянскіх літаратур. Чаму гэтым зборам твораў не зацікавіліся дзяржаўныя бібліятэкі? Наколькі небяспечна ў Беларусі займацца палітычнай сатырай? У чым прычыны пасыўнасці беларускага грамадства? Адказы на гэтае і іншае пытанне ў гутарцы паэта з Міхасём Скоблам. Пачатку 80-х гадоў, калі ўзровень беларускага аматарскага футбола быў прыкладна такі самы, як сёння ўзровень прафесійнага, у гарадскім чэмпіянаце Мазыра сярод камандаў заводаў, камбінатаў і буттрэстаў гуляла і каманда працаўнікоў ЛТП. У народзе яе называлі алкашы, хоць ніводнага сапраўднага алкаголіка ў той камандзе не было. Гулялі ахоўнікі. Але вось у 1985 годзе каманда алкашоў зазнала свой сапраўдны ўзлёт, бо ў яе шэрагах з'явіўся сапраўдны алкаголік. Звалі яго Аляксандр Пракапенка. Слова былому ахоўніку Мікалаю Раманаву. Ну, я хочу сказать, когда он сюда к нам попал, ему, конечно, было зеленое мясо. Даже ему увольнительную никому не давали. А я его в город возил на тренировки, футбол играл. А что такое было футбол? ЛТП играли сотрудники. Команда была. А Прокопенко на стадион уходит, их не сможет там. Вот, и мы ходили, в спортзал я с ним ходил. Вот, отсюда от нас ушел тогда он. Ну, сразу его забрали в Мазырское небо. Вот. Поэтому я с ним общался очень хорошо. У той час Мазырскі стадыён збіраў аншлягі, бо хадзілі на сапраўдную зорку, на Пракапенку. Это вам не передать, что было. Алкаши играют. Ну, то есть, не сходили на Прокопенко? Да мы чесали всех. Потом персидор горкому вызвал, говорит, если алкоголики выиграют, я вас всех тренеров и судей повыгнаю. Олімпійскі прызёр і чэмпіён СССР у Мазырскім ЛТП быў двойчы. Першы раз яго сюды памясцілі напрыканцы 84-га, другі раз у студзені 89-га. Але другім разам прымалі яго не так радасна і гасцінна. Пракапенка, сам таго не жадаючы, пакрыўдзіў людзей у пагонах. Слова Мікалаю Дубраву. А Прокопенко, что за человек? А он веселый, нормальный. Первый раз ему, да, ему создали, ну, все условия практически. Мы же его не направляли, его же направил-то суд по постановлению суда. Он у нас был. Он и бегал, и футбол играл, и спортом занимался практически каждый день. Его особой работой не нагружали, ничего. На работе его простроили то ли кладовщиком, то ли еще кем-то. Ну так, физически он не работал. Ему старались создать условия, чтобы... А потом, когда он ушел, у нас же переписка, это читает цензура, есть такая. Корреспонденцию входящую и исходящую для называемого спецконтингента все просматривают. Начал писать, когда он уже ушел оттуда. Вот, голос запел, там запел опять. Нелестно, значит, там отзывался. Даже те, которые ему старались создать условия. Он, значит, там писал кому-то, я вот помню. Передавай привет. Ну, фамилию называть не буду, значит, такому-то. Он хоть и мент, но человек вроде как нормальный. Хотя самый лучший мент – это мертвый мент. Вот такой вот он. И буквально, может, через полгода или через год он по второму кругу пришел. Значит, ну уже по второму кругу ему особо поблажек не создавали, значит. Другим разом Прокопенко уже не гулял у футбол, працавал на вытворчасти. Хорошо, что корова на шее цепь, значит, возле кормушки. Вот такие цепи там делали, он на сварке был цепи эти. Поменялось отношение, когда второй раз пришел со стороны руководства. А второй раз, ну, с чего вдруг ему и второй раз создавать такие условия, и третий, и четвертый. Ну, там он, по-моему, первый раз там отбыл минимальный срок, сколько там положено, год, по-моему, угу. Да? Год отбыл, значит, его буквально через годы выпустили сразу. Питание нормальное, значит, условия для занятий ему создавали. В ресторане и помер, куском мяса подавил. А вот что рассказывая про лепшего белорусского футболиста медик Василь Мельченко. Я, допустим, так я с ним очень часто встречался, потому что я дежурю, вот когда особенно по ночам, сутки вот дежурил, он приходил ко мне и рассказывал байки. Но слушать его было довольно сложно, потому что он заикался, а рассказывать он любил. Он мог говорить целую ночь и про всех игроков, кто чего стоит, и какие, и как, и кем бы он мог быть. Он этого очень, что он бы мог там, я не знаю, он мог бы сыграть на любой позиции, там и то, и другое. И я еще буду играть. И это было бахвальство, Мили? Ну нет, это не бахвальство. Ну, немножко, знаете, вот когда изменяется психика человека, который злоупотребляет, в нем это уже было. Уже было изменение личности. Сам по себе он был человек интересный. Он с острым умом. Он был даже с такой хитринкой. Все это у него в жизни был. Он такой, как футболист был, с выдумкой. Угу. Точно он такой в жизни был. У вольной студии вы слушаете гуторку Михася Скоблы с поэтом Нилом Гилевичем. Слухаючи пана Василя про тое, чым выхваляўся Прокопенко, разумею, што ў хлапечых паводзінах футбаліста праглядаецца прага пачувацца зоркай. Ужо ён павінен быў ведаць цану свайму майстэрству. Сёння ён мог зарабляць мільёны ў суперклубах. У тыя часы максімум, на што хапала ягонай фантазіі, гэта заехаць на сваёй Волзе на ганак сталічнага рэстарана. У ресторане ён і памёр адразу пасля выхада з ЛТП у сакавіку 89-го. Он заезжал вот этот немецкий ресторан в Минске. Потсдам. Потсдам. Он говорит, я заезжал так, что на две ступеньки колеса стояли машины, потом он выходил и шел в ресторан. И машину оставлял вот так. Ну вот, так, вот такие рассказы были. Часто много было рассказов там, включая того, как мебель ему там возили, доставали, там квартиры, все это. Ну, я так, знаете, это я уже, это настолько было много всех этих рассказов, характеризовал всех, кто чего стоит, какое, кто серьезный был в команде, вот как Госман говорил, что серьезный человек. Нечакана у памяці маіх суразмоўцаў усплыў яшчэ адзін зорны пацыент. Стваральнік беларускага камернага аркестра Юры Цырук, якога даставілі сюды бяспамятнага, і ён нават не адразу зразумеў, дзе ён. Але дзякуючы Цыруку афіцэры на свае вочы пабачылі першых зорак беларускай сцэны: Мулявіна, Лучанка, Ціхановіча і Паплаўскую. Прыемна за эстрадны цэх. Был еще Юрий Цырюк, главный дирижер белорусского камерного оркестра. Вот к нему он тоже приходил часто общаться. Вот. И вот он приходил, мы с ним тоже интересно общались. Вот к нему приезжали, приезжал Муляин, приезжал Лучинок. Он вообще... приезжали. Он, тот вообще, тот, конечно, это было случай, что он сюда попал. Он где-то там то ли с участковым или кого-то обозвал, а раньше ничего не надо было. Это потом уже надо были бумаги собирать, заключения врача. А сначала достаточно было участкового, и он и там... семейного скандала какого-нибудь. Он это оформлял, и все. И он, когда его привезли, он только тут очнулся и понял... Где он? Где он? Да. Дирижер белорусского государственного камерного. И потом он тут уже думали, как его тут, или по болезни, или что... Я не скажу, что бачу свет, але на море и на суше живых людей живые души у моей покинули свой след. То след гаючи, то болючи, да и человечие беды у час болючих с ей заручен, куды наибольшие следы. Перечитываючи гэты верш Михася Стральцова и згадываючи офицеров, с якими мне довелося погудрить у былым ЛТП, думаю, что у Мазыры поэту пошанцевало с людьми. Для его это был все ж не лягер. Вот Цирюк, да, Цирюк был обижен на это, он... Но для него это чужая среда, сложно было. А вот Стрельцов наоборот, он, у него было чувство, что его, как бы ему дали возможность, вот как, все-таки у него были сложности там. И он передохнул, поправил свое здоровье. Потом. Это для него было как возможность творчески поразмыслить. Вот подумать, это. Осознать, потому что времени у него достаточно было. Ну, Стрельцов, Цирюк, это очень интересные были люди сами по себе. А зараз слово Леоніду Дранько-Майсюку, які згадывае Стральцова пасля ягонага вяртання з Мазыра. Ён казаў, хай нам падзякуюць за тое, што мы білі. Тыя, хто рваўся да шматтомных выданняў, ён казаў, хай яны нам падзякуюць за тое, што мы білі. Ён мужна пераносіў гэтую сваю мазырскую ссылку. Я не могу сказать, что он жалился, что он скардился. Он просто трымался. И он просто чакал, что эти месяцы, которые склались в год, они должны пройти. Максима он шкадовал вот этот час, что он находится там. Вот. Это амаль турма. Это амаль турма. Угу. Так что он не наракал. Але калі он вышел оттуль, он написал несколько просто дивосных эссе и дивосных артикулов, якія застануцца ў нашай беларускай літаратуры на ўзроўні, іх можна параўноўваць з лепшымі раманамі і з лепшымі аповесцямі. Ад маладзіка да поўні, артыкул прысвечаны творчасці Рыгору Барадуліну. Эсэ пра творчасць Максіма Гарэцкага, это ўсё друкавалася ў Ліне. Так што слухачы Радыё Свабоды няхай чытаюць і перачытваюць Михася Стральцова. У беларускім прыгожым пісьменстве Міхась Стральцоў быў і назаўсёды застанецца самым вялікім стылістам. Гостем Михася Скоблы у вольной студии был поэт Нил Гилевич.